Весь завтрак МакМёрфи смеется и болтает со скоростью километр в секунду. После утреннего он думает, что старшая сестра теперь легкая добыча. Не понимает, что просто захватил ее врасплох, и после этого она разве что еще больше укрепится. Поясничает, старается хоть кого-нибудь рассмешить, но они только вяло улыбаются или изредка хихикают, и это его беспокоит. Он толкает Билли Бибита через стол и говорит секретным голосом: «Эй, Билли, помнишь, как мы с тобой подобрали двух баб в Сиэтле? Вот погуляли так погуляли». Билли с вытаращенными глазами отрывается от тарелки, открывает рот, но не может сказать ни слова. МакМёрфи поворачивается к Хардингу. «Ни за что бы не взяли их сходу. Но оказалось, они слышали про Билли Бибита. Билли Шишок, такое у него было прозвище. Девчонки хотели уже отвалить, и тут одна посмотрела на него и говорит: «Вы тот самый Билли Шишок! Знаменитые 35 сантиметров!» Билли глазки в землю и покраснел, вот как сейчас. Но все уже дело в шляпе. Помню, привели мы их в гостиницу, и слышу с его кровати голос: «Мистер Бибит, вы меня разочаровали. Я слышала про ваши три, кратите сейчас же!» Ухает, шлепает себя по ноге, тычет Билли в бок большим пальцем, а Билли краснеет и улыбается так, что того и гляди упадет в обморок. МакМёрфи говорит, что только 2-3 девочек и не хватает в больнице для полного счастья. В такой мягкой постели, как здесь, он отродясь не спал. А какой стол они раскидывают! И чего это вы так недовольны больничным житьем? «Вот возьмите меня», — говорит он и поднимает стакан к свету. «Первый стакан апельсинового сока за полгода». «Хорошо. Спрашивается, что мне подавали на завтрак в колонии? Чем угощали?» «Ну, сказать, на что это похоже, я могу, но название подобрать не сумею. Утром, днем и вечером горелое, черное и с картошкой, а с виду кровельный вар. Одно знаю точно, это был не апельсиновый сок. А теперь поглядите. Бекон, жареный хлеб, масло, яичница, кофе. И еще эта курочка на кухне спрашивает: «Черный я хочу или с молоком, будьте любезны». И большой, замечательный, холодный стакан апельсинового сока. Да ни за какие деньги не уйду отсюда. После каждого блюда он берет добавку. Девушке, которая разливает кофе на кухне, назначает свидание после того, как его выпустят, а поварихе-негритянке говорит, что лучшей глазуньи в жизни не ел. Кукурузным хлопьям подают бананы, и он берет целую гроздь, говорит санитару, что свистнет и для него штучку. «Вид у тебя больно голодный». А санитар косится на стеклянный ящик, где сидит сестра, и отвечает, что персоналу не разрешается есть с больными. «Такой порядок в отделении?» «Такой, ага». «Жалко». И обдирает 3 банана чуть ли не под носом у санитара, съедает их один за другим, а потом говорит: «Если надо украсть для тебя пожрать из столовой, только скажи мне, Сэм».